подарил мне iPad и пятый iPhone, пообещал машину мне. Я заслужила это, не насосала, завистники хватит пиздеть. Я самая красивая, умная и милая, все хотят меня. Я мартини с водочкой люблю, в клубах литрами их пью, леди я. Нет, ты тэпэ-тэпэ-тэпэ, тупая звезда. Все знают это и используют тебя. И нахуй, нахуй, нахуй, только всем нужна. Пойми же наконец, что ты тупая пизда. Фотографирую я еду в Инстаграм и в зеркале свое лицо. Мне надо больше лайков, побольше лайков. Хочу я стать суперзвездой. Все знают, что я умная, ведь цитаты на стене говорят, что я тэпэ-тэпэ-тэпэ, тупая звезда. Все знают это и используют тебя. Нахуй, только всем нужна. Пойми же наконец, что ты тупая пизда. Всем нужна, пойми же наконец, что ты тупая пизда.